Глава 6. Алир. Я сидела на полу, запрещая себе даже моргать. Одно движение, и от человечки не останется ни следа. Убью. Боль лишь звоном отдавала в ушах. Уже утихло, однако остались намерения. Уничтожу, невзирая на запрет богини. Благо служанка отбежала. Она промямлила нечто невразумительное и скрылась за дверью. Задержись, безумная, хоть на миг, и от нее не осталось бы даже памяти. Зверь недовольно ворочался внутри. Дракон возмущался, рвался наружу. Уже хотел расправить крылья и растерзать обидчицу. Вот в чем отличие молодого от взрослого. Второй бы сразу уничтожил магией. Накинутое на плечи полотенце бесшумно упало к ногам. Уединение, горячая вода и тишина должны были принести умиротворение и спокойствие. Именно поэтому, не получив желаемого, утром следующего дня я отправился на самую высокую башню Фарасилиана. Глухие стены на круглой площадке лишь отчасти защищали от беснующегося ветра, так как тянулись лишь с одной стороны, а со второй открывался обзор на подконтрольные земли. Я подошел к выступу, приблизился к самому краю и, замерев, прикрыл глаза. Разбушевавшаяся стихия попыталась сбросить меня вниз, разметала волосы, ударила в живот. Дыхание перехватило, щеки закололо от холода. Однако я сжал ручку трости и, подняв, расправил руки, раскрывая себя на растерзание разошедшемуся ветру, предвестнику бури. Вниз уходили сотни ярдов пустого пространства. Всего шаг, и назад дороги нет. В конце пути были острые скалы, призывно поблескивающие в солнечных лучах. Вперед тянулись нити гор. А дальше простиралась зеленая равнина с притулившимися то тут, то там небольшими поселениями. «Прыгни!» — раздалось сзади шипение. Я не шелохнулся, продолжая неторопливо скользить взглядом по засаженным людьми полям, темные кромки густых лесов, за которыми начиналось бескрайнее полотно океана. Отсюда открывался другой вид. С неба же всегда все смотрелось иначе, ничтожно и мелко, напоминая о вечности и сжимая до незаметной точки чью-то никчемную жизнь. Мне так часто не хватало высоты. Хотелось, чтобы эта башня доходила до облаков. Нет, была выше них, чтобы можно было не только наблюдать за своими землями, но и наслаждаться бескрайним голубым простором, настоящей свободой, которую может подарить лишь небо. Куракава заползла на мою ногу. Вскоре она добралась до плеча и, вытянув голову вперед, обвела хвостом руку до локтя. «Прыгни!» — повторила змея. «Ты хочешь? Так прыгни!» «Не сегодня!» — покачал я головой, продолжая наслаждаться крохотным ощущением свободы, которое дарило это место. Если не обращать внимания на каменный выступ, то можно было представить, что я уже расправил крылья. Буйные порывы ветра, хладные солнечные лучи и толстые пласты воздуха, отделяющие меня от неволи, земной тверди. «Сталь нужно тренировать. Прыгни и преврати тут все в металл». Я еще не научился. Сталь звала, манила. Уже давно стала тем единственным, чего хотелось добиться. Мне не терпелось овладеть ею. Вот только как? Змея глянула на меня одним глазом, повернула голову и посмотрела вторым. Неторопливо переместилась на другое плечо. Выдвинулась, свисая и изгибаясь, сверкающим чешуйчатым телом так, чтобы оказаться прямо передо мной. «Давай вместо стали золото!» «Подстать тебе?» «Да, Мои чешуйки будут хорошо сочетаться с золотым драконом. Ты полетишь в небе, а я поползу по земле. Мы будем отражением друг друга. А пока ты раздумываешь...» Змея высунула раздвоенный язык, зрачки стали тонкими нитями. «Можно напугать новенькую?» В висок словно ударил разряд молнии. Я внутренне напрягся, однако голос мой прозвучал ровно. «Мы никого не пугаем, Куракава». Злило, что я едва не потерял хладнокровие от одного упоминания новой служанки. Питомица переместилась на другое плечо, двинулась на меня и превратилась в нечто смехотворное и нелепое. Лишь отображение ядовитой опасной змеи, так как еще сильнее выпучила круглые желтые глаза, которые теперь смотрелись чуть ли не больше головы. «Один разок», — умоляюще прошипела она, — «я так давно не слышала девичий визг». «Разве?» «Уже ночь прошла, и ни одного визга. Люблю слушать их крики. А как они собираются на кровати, стулья, столы, бросают в меня предметы. Давай напугаем». Я сдержался от возникшего желания дать разрешение. Да такое, чтобы девушка не просто испугалась, а попросту сбежала из замка. На нее вообще не следовало обращать внимание. Низшая, да к тому же человечка, являлась обычной служанкой. Ее место на темных этажах, вместе с чернью, там, где преподносят урок непослушным существам. Я бы с радостью не вспоминал о человечке. Видимо, это невозможно. Все же следовало дать согласие Куракаве. Я только восстановил равновесие после пары часов пребывания в одиночестве на выступе башни, а едва спустился вниз и появился в трапезной, как мне снова напомнили о девушке. «Новенькая служанка превосходна», — заявил Тилильер, но при этом слегка поморщился. «Ты ее съел?» — с интересом спросила змея и сползла с моей ноги на пол. Она любила греться возле камина и сейчас не стала изменять своим привычкам. Куракава направилась к огню и вытянулась золотым шнуром возле потрескивающих поленьев, отчего на стене появились отражающиеся от ее чешуи блики света. «Ну...» — эльф задумчиво почесал нос и, заложив руки за голову, откинулся на спинку стула. «Есть не ел, но попробовал уж точно». Слуги подали обед. Я намеренно не поддерживал беседу, надеясь, что таким образом о любовнице Царга больше не вспомнят. Уж слишком много обычная человечка попадалась на моем пути. А ведь еще и второго восхода не было. Да не просто попадалась, а сумела не единожды разгневать зверя, обычно спящего внутри. «Попробовал?» С возрастающим любопытством зашипела сзади Куракава. «Ты облизывал ее ноги?» «Низкоползающее и низкодумающее существо. Я же говорю о возвышенном, тебе не понять». «Что возвышенного в Саитии?» Смех Куракавы напомнил шорох сухой травы. «Вот брюхо набить — другое дело». Я никогда не прерывал их споры и сейчас не собирался вмешиваться. Вот только совершенно не хотелось слушать о девице, которая пришла с Царгом, подглядывала за мной в умывальне, а потом отдалась эльфу. Я терпеливо относился к подобным низшим, однако ей уделялось слишком много чести. Но я снова промолчал. В трапезную вошел дворецкий. Он с низким поклоном извинился и передал мне просьбу троих землевладельцев принять их. «Пусть подождут в тронном зале», — сказал я и вернулся к еде. «Набить брюхо — дело нехитрое», — не унимался Тилильер. «Это не приносит столько наслаждения, сколько может дать стонущая от удовольствия красивая девушка. Конечно, после гномов с эльфом ей понравилось намного больше, сами понимаете». Он самодовольно улыбнулся и припал к глиняной кружке. «Не понимаю», — с легким раздражением прошипела змея. «Не поймешь», — снисходительно хмыкнул эльф. «К тому же разговариваю я с Алиром, а не с желтой ожившей веревкой». «Ты сказал, сами понимаете, с каких пор ты начал обращаться к Алиру с должным почтением?» — спросила змея и заползла на спинку моего стула. «Или у тебя множится в глазах от выпитого? Отчего ты не различаешь, один он или несколько?» «Куракава в чем-то права», — вмешался я в их перепалку. Поднял голову и взглянул в мутно-голубые глаза Телильера. «Хватит пить». Эльф расплылся в широкой белозубой улыбке, рывком поднял кружку и залпом осушил ее, отчего по белой коже потекла темно-бордовая струйка вина. Со стуком опустил опустевшую посуду на стол. Взмахом руки подозвал служанку и потребовал обновить. «Телильер, алкоголем проблемы не решить». Понимая молчаливый протест эльфа, строго заметил я. «Ты не собираешься найти свое предназначение?» Эльф вновь поднял кружку и сделал пару глотков. Стукнув ею о стол, вскинул руку и ткнул в мою сторону пальцем. «Я давно отыскал его». «Сомневаюсь». Шуршащий смех Куракавы вновь разлился по трапезной. «Дарить блаженство красавицам!» Размахивая руками, нараспев произнес Телильер. «Разбавлять скуку неразговорчивому дракону и восхвалять богиню, подарившую всем нам жизнь. Вот мое предназначение». «Где твоя лютня, трубадур?» — сиронизировала змея. «Эльфы играют на флейтах», — помрачнев, резко ответил Телильер. «К тому же, где ты встречала эльфа-трубадура?» «Один сидит за этим столом». Стукнув кулаком по подлокотнику, Телильер подскочил. Его ноздри затрепетали, привлекая внимание к серебряной серьге. Однако эльф тут же остудил свой пыл. «Алир, а ты скоро начнешь принимать у себя невест?» Опускаясь на кресло, лениво спросил он. Я вопросительно выгнул бровь. «В Канониере много красивых эльфиек», — подмигнув, пояснил Телильер. «Если хочешь, могу отправить весточки самым достойным». «Их ноги ты тоже пробовал?» — ехидно подметила Куракава и посмотрела на меня серьезно. «Алир, лучше объявить отбор лучших из лучших». «Не сейчас», — осадил я их и поднялся. «У меня просители». Дела затянулись. После трех землевладельцев в замок пожаловали послы. Тех сменил купец, после которого я потерял просителям счет. Люди нуждались в голосе закона, и я был им. Дни побежали с привычной скоростью. Все вернулось на круги своя. Я вновь начал втягиваться в дела отца, отчасти запущенные из-за болезни, забравшей его к солнцу. Единственное, по утрам эльф продолжал рассказывать о своих хождениях к новой служанке, благо человечка больше на моем пути не встречалось. До поры до времени. Желая скинуть напряжение после тяжелого дня, я собрался потренироваться на мечах, чтобы вернуть телу силы и заодно слиться со звоном стали. Но стоило мне сделать пару взмахов, как вдруг услышал странные голоса с внутреннего двора. «Убить!» — воодушевленно шипела Куракава. Я опустил меч и двинулся на звук, а стоило распахнуть дверь, как передо мной предстала необычная картина. Любовница Царга, расставив ноги, обеими руками держала вилы и, целясь в Телильера, вот-вот собиралась проткнуть его живот зубьями. В глазах человечки читалась решимость. Испачканное в чем-то черном лицо исказило гримаса презрения. Темные волосы выбились из длинной косы. Эльф же обнимал столб и вытянулся по струнке, со страхом поглядывая то на разъяренную человечку, то на Куракаву. Сбежать Телильер не мог. Скрученные какой-то тряпкой запястья мешали. Белые всклокоченные волосы отчасти прикрывали голые плечи. Бледная кожа, неприкрытого до пояса тела, поблескивала в свете восходящей луны. Рот распахнулся и скривился от ужаса. И лишь змея, пристально следившая за каждым движением девушки, словно довольно улыбалась. Я сжал рукоять меча и сделал шаг. «Что здесь происходит?»